Не лгать и не приукрашивать. Александр Тутов. Надо больше писать о наших победах, а у нас все время перекосы. Анатолий Беднов. То пытались Великую войну свести к малой земле, то подменяли правду войны лубочными картинками, когда бойцы поднимаются из окопов в атаку в чистеньких, аккуратно отутюженных гимнастерках. Это после многодневного сидения в траншеях в осенней грязи, хорошо еще не в парадной форме. А потом кинулись в противоположную крайность. Александр Тутов. Не зря русский солдат, который победил, стал силен. Когда после войны Украину зачищали от бандеровских формирований, то потери были: один наш солдат на 17-18 бандеровцев. Это при прямом столкновении. То есть боевая подготовка была намного лучше. Тем более, надо признать, те, кто может заниматься только карательными акциями, они бойцы-то не самые лучшие. Почему еще эта тема так важна? На Украине исказили историю. Долго воспитывали молодежь в том духе, что всякие Бандеры и Шухевичи – это герои. Поэтому молодежь должна знать, что на самом деле происходило. Когда говорят, что это была война против большевиков, часть казаков действительно воевали на стороне Гитлера, но, во-первых, они не жили уже в Советском Союзе, во-вторых, славы им это не принесло. А большинство казаков очень успешно и героически сражались на стороне СССР. Не зря и большинство известных полководцев Белого движения во время Великой Отечественной войны были на стороне Советского Союза, потому что враги напали на родную страну. Анатолий Беднов. Достаточно вспомнить поведение генерала Деникина в эмиграции. Александр Тутов. Сегодня потомки казаков-эмигрантов в Европе создали движение «Антимайдан Европа», которое поддерживает Россию. Они считают Россию своей родиной, переживают за наших людей, которые живут на Украине, и им гораздо труднее запудрить мозги. Июнь 2014 года.